Мое тело само, без подсказок сознания проделало все процедуры. Из сумки были извлечены драгоценности и корона, быстро занявшие свои места. Маленький ножичек аккуратно сделал пару надрезов, и моя кровь тонкой струйкой потекла в энергосистемы черепа, где освобождалась от энергии и запускала первоначальные системы. Когда основные контуры этой сложнейшей, в моем понимании, системы были напитаны энергией, мне хватило небольшого мысленного усилия, чтобы раны закрылись. Пришла очередь крови дракона. Тут тоже все было привычно и ожидаемо. Водопад энергии устремился по энерговодам, пробуждая уже не только основные, но и периферийные системы. Напрягало меня только одно: накопители энергии как были абсолютно пусты, так таковыми и остаются, зато мощный поток энергии уходит куда-то в сторону и растворяется там без следа и остатка. Я даже с некоторой озабоченностью посмотрел на сосуд, но быстро убедился, что имеющейся там энергетической субстанции пока вполне достаточно. Интересно, достаточно для чего? Всего, с собой, я прихватил 4 таких сосуда, посчитав, что этого хватит, но сейчас, глядя, как прорва энергии уходит в неизвестность, я уже не был столь в этом уверен. К счастью, второго сосуда не потребовалось. Потребление энергии и, следовательно, субстанции, резко замедлилось, а еще через несколько минут и вообще прекратилось. Теперь уже окружающее меня пространство не выглядело столь мрачно, как в начале. Кое-где, мне так кажется, начали даже зарождаться новые источники энергии, пока еще очень слабые и практически незаметные, но они были, и это вселяет оптимизм. Тебя долго не было, разумный Серж. Очень долго, мы даже подумали, что ты решил забыть о нашей сделке. Голос в моей голове был какой-то незнакомый, скрипучий со странными обертонами. Ага, была такая мысль, если честно. Но я, в отличие от вас, привык держать свое слово. Ты хочешь сказать, что мы нарушили условия сделки? Скрипучие нотки из голоса пропали, и я начал его узнавать. Да, доктор, если не ошибаюсь, вы меня обманули. Из всех ваших пакетов и курсов гипнограмм активировалось меньше процента, а ведь я честно заплатил названную вами цену. Ты не прав, Серж. Мы честно выполнили все условия, и это не наша вина, что ты не хочешь подумать и сделать верные выводы. Да, для вашего вида, это вполне нормально, обвинять других в своих ошибках. Значит, это я виноват, что ваши гипнограммы не работают. Наши гипнограммы работают. Да чего ты меня тут грузишь? Ваши гипнограммы это ваши гипнограммы. Уже поняв, в чем тут дело, спокойно закончил я. Мой мозг просто не в состоянии их усвоить, слишком разная у нас структура и способы обработки информации. Да, ты правильно все понял, но это только пока. Значит, вы знали, но меня не предупредили. Мы все тебе рассказали, не наша вина, что ты не смог сделать правильных выводов. Что значит пока? Гипнограммы, а если говорить откровенно, то все же ментограммы, потому как большая часть именно ими и являются, это не умения, не навыки и даже не знания, это всего лишь данные, информация, библиотека, если тебе так понятнее. Ты сказал, что смог усвоить чуть больше процента, так поверь, это очень много. Возможно, заметь, только возможно, что еще процентов 5, твой мозг смог обработать и тоже усвоить, но ты этого пока не знаешь. Как я могу не знать того, что я знаю? Повторяю, для особо одаренных, гипнограммы и ментограммы, это не знание, а только лишь информация, а как твой мозг распорядится этой информацией, никто не знает. Вот тебе простой пример. В одной из гипнограмм содержится информация по устройству, обслуживанию и управлению одного из транспортных средств одной из разумных рас этой вселенной. Ты никогда ни с чем подобным не встречался, так зачем тебе эта информация? Правильно, не нужна. Твой мозг легко ее усвоил, но применения не нашел, поэтому просто отложил подальше, посчитав ее ненужной, и так очень со многим. Нет возможности применения, Так зачем тогда держать эту информацию в верхних слоях сознания? Ну, я, если честно, ожидал чего-то иного. Чего, именно? Ну, каких-то магических заклинаний, умения оперировать магической энергией, особых возможностей и способностей, да мало ли еще чего. Серж, то, что ты называешь магией, всего лишь умение оперировать ментальной энергией, влиять с ее помощью на окружающую реальность. А вот тут мы и подошли к тому, на чем ты зациклился. Ты и мы, мыслим по-разному, существуем по-разному, твои возможности ограничены твоим физическим телом. Наши возможности ничем не ограничены, но кое-что из привычного и обыденного для тебя, абсолютно недоступно для нас. У каждого свои ограничения. Да понял я уже, понял. Просто, как-то я об этом раньше не задумывался, вот и ожидал роялей. Ладно, замяли. Ты мне лучше расскажи, что у вас тут произошло, что с этим миром случилось. Не с миром, а, боюсь, что со всей нарождающейся вселенной. Взрывное старение и разрушение энергетического каркаса, катастрофическая нехватка ментальной энергии вследствие разрыва энергоканалов с материнской вселенной. Эта вселенная начала коллапсироваться, пока это коснулось только одного этого мира, но если мы не поторопимся, то этот процесс уже будет не остановить. Неужели целая вселенная превращается в черную дыру? Нет, эта вселенная еще не обрела энергетического равновесия, достаточной массы и энергии. Поэтому никакой черной дыры не будет, просто эта вселенная исчезнет. Энергоканалы были разорваны, а неконтролируемое потребление энергии привело к тому, что начали разрушаться внутриядерные связи. К сожалению, энтропийные процессы привели к полному разрушению зарождающейся реальности. Вот так вот просто, за какие-то полтора десятка лет и целая вселенная самоуничтожилась. Серж, не было никакой вселенной, она только зарождалась, пара десятков звезд, пяток планет и все. В голосе собеседника мне послышалась какая-то нервозность. И уже сформировавшаяся раса, пусть и полуразумных, существ, которую, кстати, ты и уничтожил, лишив тем самым всю эту вселенную последнего источника ментальной энергии. Значит, это я во всем виноват. Нет, не ты, тяжело ответил доктор. Ответственность за все происходящее лежит на нас. Слишком поздно мы поняли, что выхода для нас отсюда нет, слишком вольно мы, по первости, обращались и с энергией, и с материей. Слишком безрассудно расходовали невеликие их запасы. Слишком поздно мы очнулись, процесс энтропии был уже запущен. Мы смогли его замедлить, почти остановить, но твое появление и надежда на освобождение вызвало небывалую эйфорию. Плюс подкинутые тобой на исследование артефакты, мы думали, что год-два и ты вернешься, но тебя не было слишком долго. Скорость энтропии нарастала в геометрической прогрессии и не остановить, не, даже, замедлить мы ее уже не смогли. Трое наших коллег отдали всех себя, чтобы остальные смогли продержаться все эти годы. Серж, ты должен нас понять, для поддержания своего существования, мы были вынуждены воспользоваться энергией этого мира. Если бы мы попали сюда чуть позже, когда эта вселенная уже обрела бы свою многомерность, то ничего подобного уже не случилось бы. Я правильно понимаю, что это именно вы разрушаете этот мир, не мы, наше присутствие. Тот, кто дал толчок зарождению этой вселенной, не предусмотрел нашего здесь появления. А кто это был, мы не знаем, но это существо, или существа, настолько же опережают нас в своем развитии, насколько мы опережаем вас. Ясно, что ничего не ясно. Но ваш уход спасет этот мир. Этот мир уже навряд ли, а вот эту вселенную, бесспорно. Ну чего мы тогда ждем? Мои коллеги находятся в стазисе. Таким образом мы сократили свое энергопотребление на порядок. Благодаря тому, что ты влил в этот мир энергию, мы начали подготовку и через несколько часов все будет готово. Остается еще один вопрос, где взять энергию на открытие межмирового перехода? Ведь ее потребуется ничуть не меньше, чем ты уже дал. Ну, с этим особых проблем не будет, Кое-какой запасец у меня есть. Тогда и говорить не о чем. Пока отдыхай, а мы постараемся поторопиться. Когда я еще только планировал свое, скажем так, предстоящее путешествие, то рассчитывал пару дней посвятить изучению города и поискам, пропущенных в прошлый раз, артефактов. Причем надеялся я в первую очередь на артефакты технологического происхождения, ведь магические я уже старательно выгреб, ну по крайней мере те, что были наиболее интересны. Теперь же, получается так, что и времени у меня особо-то нет, да и территория поисков очень существенно сократилась, оказавшись ограниченной всего одним зданием. Вот только проблема в том, что всякое желание бродить по комнатам и заниматься сбором не пойми чего, у меня пропало. Но и с пустыми руками уходить совсем не хочется, поэтому я все же решил побеспокоить на эту тему доктора. «Доктор, а есть в этом здании какие-нибудь технологические изделия? Меня не интересуют примитивные поделки, если это, конечно, не изделия из драгоценных металлов и камней, а, скажем так, продукты высоких технологий. Есть несколько вещичек, которые могут быть тебе интересны». После непродолжительного раздумья сообщил мой невидимый собеседник. «Я не знаю, как они сюда попали, возможно, случайно, а возможно и нет. У меня перед глазами появилась схема здания и на ней с десяток отмеченных точек, а через пару секунд еще одна, жирная отметка. Первые отметки – это технологичные изделия, последние – нечто вроде небольшого склада, там так любимые тобой драгоценные камни и изделия из редких и драгоценных металлов. Вот только, я думаю, что первые будут для тебя абсолютно бесполезны, в них нет ни эргоэнергии, но энтропия этого мира их не коснулась, так что сам смотри. А на склад тебе придется прокладывать себе дорогу, прямого доступа в него нет. Ничего, разберусь. А долго все это тут лежит? Когда мы тут оказались, все это уже тут было. Ага, ясно, технический антиквариат. Не уверен, наш инженер считает, что уровень развития цивилизации, построивший пустотный объект, куда мы собираемся, и этих изделий, примерно одинаков. Цивилизаций. Да, цивилизаций. И как бы даже, имеющиеся здесь, не более технологичны и совершенны, относительно того, что мы видим на пустотном объекте. К сожалению, полноценные исследования мы не проводили, только короткая разведка, да и то, она была направлена на выяснение возможности покинуть этот мир, а не на изучение самого объекта и построившей его цивилизации. Ладно, сколько у меня есть времени? В твоих единицах измерения? Около 2 часов. Ну, тогда я пошел, не буду терять времени. Мой улов особого восторга не вызвал, в душе я рассчитывал на большее, хотя головой и понимал, что это просто глупо. В результате часовых поисков я стал счастливым обладателем 7 металлических шаров, разного диаметра, от пары сантиметров, до почти 1,3 метра, металлических же, параллелепипедов, по своим размерам, больше похожих на гробы. Скажу честно, если бы я не знал, что это артефакты некой технологической цивилизации, то прошел бы мимо и даже внимания не обратил, металлические болванки, на кой они мне сдались. Ну, мифрил, судя по всему, и что дальше, что мне с ним делать? Запрятанный складик тоже особых восторгов не вызвал, хотя порадовал своим обилием, в основном, всевозможных камешков и украшений. Если что, то в качестве платежного средства сгодятся. Особый интерес вызвала выточенная из цельного изумруда 20-сантиметровая статуэтка какого-то эльфа, украшенная десятком разноцветных, переливающихся камушков, наподобие жемчужин. Возле этого, самого настоящего, произведения искусства, обнаружилась пара грубых браслетов. Почему грубых? Так никаких украшений, шириной около 5 сантиметров, да и изготовлены, не пойми из чего, какое-то дикое соединение металлов и вроде как кости и пластика, но тут я не уверен. В общем, я управился быстрее, чем существа, а ведь я еще и устроил самый настоящий грабеж всего здания, собирая в свою сумку все маломальски интересное, от мраморных статуй до золотых подсвечников, основная ценность которых в их массе. Я уже начал присматриваться и к черепу, размышляя, нужен ли он мне и как бы его половчее прихватизировать, когда доктор сообщил мне, что он и его коллеги готовы. Дальше я уже действовал по указаниям существ. Опять занял кресло внутри черепа, поменял сосуд с кровью дракона, и тут началось самое настоящее волшебство. Из того места, где я еще в прошлое свое посещение города, заметил магическую аномалию и куда меня не пустили из-за недостатка уровня доступа, ко мне устремились десятки энергопотоков, которые начали объединяться в одно целое, формируя какую-то единую энергетическую структуру. Через несколько минут структура приняла форму шара, размером со средние апельсины такого же цвета, больше всего напоминающую солнце в миниатюре, от нее даже жар шел. Следуя рекомендациям доктора, я избавился от всего лишнего, убрав все в сумку, даже клинки и кольчугу снял, оставшись только в кожаном костюме и коротких сапожках. От апельсина отделилось несколько вишенок, одна вошла в костюм, вторая зависла где-то над головой, еще парочка распределились в поножах. По отмашке доктора я начал наполнение системы межпространственного перехода энергией. Картина с перекрученными конструкциями постепенно наполнялась объемом и, в отличие от первого моего опыта, начала выходить за пределы своих рамок. Апельсин скользнул ко мне, следуя инструкциям я слегка коснулся его и отправил в сумку. Ярчайшая вспышка практически ослепила меня, но я был заранее предупрежден на таком эффекте, поэтому сильно не заморачивался. Когда я проморгался и черные пятна перестали мелькать перед глазами, я смог осмотреться. Тонкая пленка какого-то поля покрывала меня с ног до головы, но при этом совершенно не мешала дышать или двигаться. Вокруг громоздятся какие-то конструкции и ящики, а я продолжаю сидеть в кресле, расположенном в черепе. Ну, с прибытием. Сам себя поздравил я и попытался встать. Серж, не торопись. Пока условия, пригодные для твоего существования, поддерживаются только в камере переноса и управления. Нам необходимо несколько минут для полного изучения объекта. Четыре энергетических структуры, почему-то с трудом различимые, отделились от меня, при этом пленка, окружающая меня, куда-то исчезла, и скрылись в глубине огромного помещения. Несколько минут растянулись почти на два часа, а ведь помнится, что мне обещали за пару часов полностью восстановить объект, ну или по крайней мере, его часть, вполне пригодную для жизни. Видать, что-то пошло не так, как планировалось. Эта неопределенность начала напрягать, и я, на всякий случай, приготовил портальный кристалл, если что, то хоть домой, в герцогство, вернусь. На исходе второго часа проснулся доктор. «Серж, у нас неприятные новости. Давай, рассказывай по порядку. При первоначальной разведке мы сделали неверные выводы. Наличие на этом объекте автономной системы жизнеобеспечения, точнее ее останков, ввели нас в заблуждение. Дело в том, что этот объект не является пустотным, это наземная, точнее подземная база. Нас ввела в заблуждение система искусственной гравитации, мы никак не могли предположить, что на подземной базе может пригодиться подобное оборудование. Ну, если система жизнеобеспечения стандартная, и система искусственной гравитации входит в ее состав, то тут нет ничего удивительного. Иногда исключение некоторых компонентов влечет за собой столько проблем, что легче оставить все как есть и не заморачиваться. Да, может быть. В общем, сейчас мы находимся на глубине от 140 до 200 метров от поверхности планеты. База была разрушена около 15 тысяч лет назад, по местному летоисчислению. Если переводить на привычные тебе единицы измерения, то чуть больше 14 тысяч лет назад. Скорее всего, планета подверглась тотальной орбитальной бомбардировке, а по базе был нанесен гравитационный удар. Что это меняет? Для тебя, Молочева. А вот для нас, очень многое. Вариант наличия на базе транспортных средств, способных уйти в гиперпространство, мы оцениваем, как минимальное. Серж, мы не сможем покинуть этот мир. Радует только одно, безграничные энергетические запасы и кое-какая свобода перемещений. Как насчет условий жизни на поверхности планеты? Условия, для твоего вида, практически идеальные. На планете есть разумная жизнь. Уровень развития, примерно соответствует твоему миру. Которому из них? Тому, из которого ты к нам пришел. Ну, могло быть и хуже. Да, тут ты прав. Как насчет восстановления базы? Вы вроде как говорили, что для вас это не проблема. Размеры базы совсем невелики, так что, с этим проблем не будет. Мы только ждем твоего решения, ты остаешься, или возвращаешься. Остаюсь. Если 14 тысяч лет назад, тут уже строили такие базы, да еще с системой жизнеобеспечения, регулирующей силу тяжести, то вполне вероятно, что база принадлежала не местным жителям, а значит есть шанс, что мы еще столкнемся с хозяевами этого объекта. Кстати, а как вы собираетесь все это восстанавливать? Все имеет свою энергетическую матрицу, темпоральный слепок, с которой остается в памяти предмета. Мы просто применим метод темпорального отката, тут главное не ошибиться со слепком и остановиться на максимально точном. Восстановление много времени займет. Нет, несколько часов. Как я уже говорил, энергии тут предостаточно и можно работать без оглядки. Так мы приступаем. Нас этот мир устраивает намного больше, чем твой, или уж тем более предыдущий. Да, приступайте. Мне было дико интересно, как можно за несколько часов восстановить целую базу, до ее первоначального состояния. Существа меня не разочаровали. Мгновение, и череп накрыло какой-то серой пленкой, а за ней началось действо. Все окружающие меня предметы, агрегаты, механизмы и конструкции, покрылись каким-то зеркальным маревом, как бы отгородившим их от окружающей действительности. А потом кто-то включил черно-белое кино задом наоборот. Искореженные и перекрученные предметы начали неспешно раскручиваться, выпрямляться, осколки и обломки притягиваться, как будто состоят из ртути. Волна за волной, как отброшенного в воду камня, от черепа, по помещению, прокатились этапы восстановления. Наверное, мне повезло, что база была уничтожена почти одномоментно, а не разрушалась под воздействием времени, тогда процесс занял бы намного больше времени. А так, я уже через 4 часа бродил по помещениям базы, правда в 2 из них, мне хода пока не было, существа что-то там мудрили, как я понял, восстанавливали местные источники энергии. Пока, база была еще запитана от системы энергоснабжения черепа, а та, в свою очередь, от сосуда с кровью дракона, причем, расход этой самой крови, был довольно ощутимый. Если честно, то я, конечно, восхищаюсь возможностями существ, но вот их аналитические способности, на мой взгляд, оставляют желать лучшего. Уже через полчаса экскурсии я начал сомневаться в правильности их выводов о изначально подземном расположении базы, если, конечно, ее неведомые строители не взяли и просто не закопали базу, предназначенную для воздушного расположения, под землю. С чего я это взял? Ну, во-первых, та самая система искусственной гравитации, во-вторых, скажите, зачем на подземной базе целое помещение с оборудованием контроля пространства? Откуда я знаю, что это за оборудование? А хрен его знает, знаю, чувствую, а вот откуда, вероятно, из тех самых гипнограмм. Ну и в-третьих, на базе я обнаружил самую натуральную рубку. 5 глубоких ложементов, какие-то, непонятного назначения, емкости с чем-то похожим на желе, расположенные на подлокотниках. Я для интереса сел, или лег, не знаю как правильно, в один из таких ложементов, и мои руки сами опустились к этому желе, достаточно чуть расслабить кисти и пальцы в него погрузиться. Конечно, несколько напрягает полное отсутствие всяких так кнопок, переключателей, тумблеров, экранов и прочих шкал и указателей, но в голове само собой появилось понятие дистанционного, ментального управления и подачи информации непосредственно в мозг оператора. Тоже, видать, из гипнограмм. Вот только не уверен я, что даже в этом случае человек смог бы управлять такой махиной. Наблюдать, контролировать, да, вполне, а вот управлять, нет, не верю. Вот поэтому я и брожу по базе, в наивной надежде найти местный вычислительный центр или ЦУП, или как он тут называется, но пока безрезультатно. Я уже успел обследовать жилой отсек с парой десятков кают, которым и наши королевские апартаменты позавидовали бы, побывал даже в местном аналоге спортзала, ну по крайней мере, брусья и кольца я там обнаружил, да и пара мечей, тоже валялись. Побывал в странном помещении, площадью метров 5-6 квадратных, в центре которого располагается одинокое кресло, с каким-то набалдашником в виде перевернутого горшка. Полюбовался на местный солярий с десятком горизонтальных кабинок, трех видов, зачем такое разнообразие, непонятно. В общем, что-то я узнавал, о чем-то сам додумывал, как те самые кабинки солярия или спортзал, а при виде чего-то впадал в ступор, не в силах предположить, что же именно я вижу. Вот и сейчас, я стою и разглядываю непонятную конструкцию, состоящую из двух огромных, метров 20 в диаметре, черных бубликов, один из которых расположен горизонтально, а второй, чуть поменьше диаметром, вертикально и внутри первого. Не знаете, что это такое? Вот и я не знаю, а таких вот приспособлений, непонятного назначения, я насчитал уже целых 7 штук, все они расположены в отдельных помещениях, каждая из которых снабжено толстенной дверью, которую, наверное, и танком не вышибешь. Если честно, то с каждым новым помещением, с каждым новым открытием мое настроение все быстрее и быстрее скатывается вниз. Нет, ну это надо же быть таким наивным, чтобы считать, что я смогу когда-нибудь освоиться в этом мире, стать в нем своим и равным. Стоило ли менять трон герцога на работу каким-нибудь ассенизатором, и то, если повезет. Мне ведь всему придется учиться, абсолютно всему, начиная с языка и заканчивая простейшими бытовыми приборами. А ведь годочков мне уже немало. Вот честно, если бы не обещание существам вытащить их в какое-то там гиперпространство, то вот крест, плюнул бы на все и или вернулся бы домой, или остался бы на этой планете, уклад жизни на которой, если верить доктору, мне прекрасно знаком и особого труда адаптироваться не составит. А ведь так и придется сделать, что-то я не верю, что где-то тут меня дожидается космический корабль с функцией перехода в это самое гиперпространство. Нет, я не сомневаюсь, что инженер и же с ним, без труда восстановит его, если такой найдется, даже из состояния металлолома, уже убедился, вот только кто им будет управлять. Александра Сергеевича тут, к сожалению, нету. От самобичевания меня отвлек голос доктора. «Серж, пройди, пожалуйста, в помещение с искусственным интеллектом». В голове появилась схема базы и короткий путь к нужному помещению, одному из тех, кстати, куда меня до этого не пускали. Да и постановка вопроса довольно интересная. Искусственный интеллект – это что, разумный компьютер что ли, или как некоторые земные фантасты любят писать, самообучающиеся программы, наделенные подобием чувств и эмоций, которую буквально каждый может настрочить на коленке. Ладно. Сейчас узнаю. Навигатор в голове привел меня к дверям, ничуть не уступающим тем, что перегораживает проход к бубликам, вот только там они одиночные, а здесь их целый каскад из 5 штук, и что-то мне подсказывает, что так просто через них не пройдешь, в каждом шлюзе есть какая-то своя прелесть. Жаль, что я об этом поздно подумал, можно было бы и себе жизнь упростить и существам работы меньше, если бы все эти системы безопасности не восстанавливать. К счастью, сейчас все эти двери раскрыты нараспашку, и прошел я без проблем, оказавшись в просторном помещении, метров 400 квадратных и высотой, наверное, с десяток. Все стены, от пола и до потолка, оказались заставлены шкафами, поделенными на небольшие ячейки, в каждой из которых расположился кристалл. Все кристаллы абсолютно одинаковые, размером с полметра высотой и сантиметров 15 в диаметре, в самом широком месте. Кристаллы ограненные, и в основе огранки лежит правильный восьмиугольник. Всего я насчитал 40 шкафов и по 30 кристаллов в каждом. В центре помещения стоит прямоугольная тумба, невысокая, дай бог метра полтора высотой и около метра в основании. На верхней грани этой тумбы расположилась самая обычная клавиатура. Ну как обычная, это если не считать, что клавиш на ней раза в два больше, чем на мне привычные, и знаки, расположенные на них, мне совершенно незнакомы. Пока я изучал окружающую обстановку и клавиатуру, мне никто не мешал, но стоило мне отвести взгляд в сторону, как в голове раздался незнакомый голос. «Разумный Серж, нам удалось полностью восстановить искусственный интеллект и даже поврежденные накопители данных, хотя саму информацию восстановить не удалось, но ее и утеряно не так уж много. К счастью, ядро Искина не пострадало, так что от тебя требуется ввести код доступа, чтобы никто, кроме тебя, не смог получить к Искину доступ. Все настройки я уже выполнил, ты записан единственным владельцем и командиром этой базы, осталось только закрепить это на программном и аппаратном уровне. А ты кто? Что-то я не помню, чтобы мы раньше общались. Я, разговаривающий. По-вашему, программист. Ну как, будешь вводить код? Без Искина мы не можем запустить реакторы и протестировать восстановленное оборудование. Ввести код я, конечно, могу, вот только боюсь, что повторить я его потом не смогу. Десяток литер я еще запомню, а если надо больше? Код должен состоять из 127 символов. Проблема. А с другой стороны, кто тут еще может объявиться? Не задумываясь, я набрал по порядку 5 верхних символов, а потом просто тупо их повторил необходимое число раз. Ну вот и все, готово. Интересное решение. Ладно, теперь положи правую руку на консоль, будет немного больно, но ты терпи, Искин считает твой генный код. Это будет вторая линия безопасности. Я послушно положил руку рядом с клавиатурой. Отступать теперь все равно уже некуда, раз уж назвался груздем, сотни маленьких иголочек впились мне в руку, потом ее обдало жаром, чуть погодя, ее сковал лютый холод, а потом все прекратилось. А через секунду в помещении раздался приятный женский голос, произнесший какую-то торжественно возвышенную абракадабру, и замолк, явно ожидая ответа. А я стоял и не мог понять, что от меня требуется. Голос опять что-то сказал, на этот раз встревоженно. Я махнул рукой и произнес по-русски: «Да не понимаю я тебя. Похоже, у нас наметилась проблема общения». Какое-то время в помещении царила тишина, а потом прямо из пола выросло кресло-саркофаг. Еще через секунду оно приглашающе раскрылось. Внутри оказался, уже виданный мной, ложемент. «Ложись, не бойся. Голос доктора, Искин снимет с тебя ментограмму языка и загрузит тебе имеющуюся у него. Согласись, лучше общаться на одном языке, который понимают оба. Ну, против авторитета не попрешь, да и терять мне уже, по большому счету, нечего», так что, вздохнув и в очередной раз пожалев сам себя, что вообще связался со всем этим непотребством, улегся в ложементе. Кресло-саркофаг захлопнулось, а я провалился в какое-то подобие транса. В голове замелькали какие-то картинки, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, пока их поток не слился в одну сплошную разноцветную линию. Как-то не сильно это походит на то, что делал доктор, как-то более примитивно, что ли. Но как оказалось, не менее продуктивно. По крайней мере, после того, как кресло-саркофаг меня выпустило из своих объятий, я без труда разобрался с клавиатурой, да и прозвучавший в помещении женский голос уже не стал для меня абракадаброй. Искин Илья, Центра подготовки оперативных сотрудников Имперской службы безопасности, приветствует разумного Сержа. Требуется тестирование основных систем центра. Требуется, тестируй. В связи с отсутствием у нового владельца модуля управления, требуется подтверждение распоряжения. Положите правую руку на консоль управления. Опять сотни игл, опять то жар, то холод и новое сообщение. Подтверждение распоряжения получено. Приступаю к тестированию систем центра. Предварительное время тестирования 3 стандарт часа. Что такое эти самые стандарт часы, я не в курсе, так что пошел дальше гулять по базе. Теперь как-то стало попроще, по крайней мере хоть могу прочитать таблички на дверях. Да и еще одна мысль появилась, надо бы ее проверить. Ноги принесли меня в жилую часть этого центра, как я думал раньше, вот только грозная надпись на дверях в отсек свидетельствует, что не все так розово, как кажется. Сектор высшего командного состава. Вход строго запрещен. А потом понеслась. Каюта начальника центра, каюта начальника особого отдела, каюта руководителя ИСП, каюта главного инженера и так далее. Каюта того, каюта сего. Нет ни одного заместителя или помощника. Даже кают преподавателей я так и не нашел. Одни шишки и никого более. Как-то странно, для целого центра подготовки кого-то там. Ладно, загадки истории не мои проблемы, я сюда совсем для другого пришел. Существа очень хорошо постарались, восстанавливая базу, скажу даже больше, они подошли к этому вопросу очень педантично и восстановили все до мельчайших мелочей, в том числе и личные вещи, хранящиеся в каютах. А у меня, как вы помните, есть их подарок, мобильный анализатор. Вот я и решил посмотреть, что же было у людей 14 тысяч лет назад. Я зашел в первую попавшуюся каюту, каюту главного инженера. Ну что же, опыта в обыске помещений у меня достаточно, так что начнем. Тщательный обыск четырехкомнатной каюты занял у меня почти полтора часа и принес мне массу информации, но совсем мало в плане имущества. Два серебристых балахонистых комбинезона и две пары таких же серебристых пинеток, точь-в-точь как я нашел в своей сумке много лет назад, а перед своим отъездом оставил жене. Так что, я прекрасно знаю, что одежка эта безразмерная, мало того, она умная и сама подстраивается под владельца, плюс ко всему она не пропускает воду и воздух, и прекрасно держит удары острыми предметами, моментально твердея в местах ударов. Этакие доспехи космического века. Помимо этих комбинезонов доспехов, я нашел и самые настоящие доспехи. Матово-черные, жесткие, даже мои клинки спасовали. Нет, они вполне успешно, хоть и с огромным трудом, их пробивают, вот только повреждения моментально зарастают. К доспехам прилагается и шлем, очень удобный, но с совершенно непрозрачным забралом. Я так понимаю, что оно выполняет скорее декоративную функцию, а ориентируется его носитель, скорее всего, с помощью экрана. Все вместе дает основание считать эти доспехи скафандром, очень крепким, надежным и до невозможности технологичным. Если с одежкой я смог разобраться и без анализатора, то вот с небольшой кучкой всяких разных прибамбасов, без этого девайса уже никуда. Итак, что я имею? Два металлических шарика, по 5 сантиметров в диаметре, анализатор обозвал автономными дроидами-диагностами энергосистем. Короче, полуразумная цышка с функцией мелкого ремонта и еще целой кучей функций. Небольшая прямоугольная коробочка, размером со спичечный коробок, но раз в 5 тоньше, какой-то усилитель ментосигналов, НДА, исчерпывающий описание. Персональный скин. Так анализатор определил тонкий браслет с несколькими тусклыми камешками. Металлическую перчатку, чем-то похожую на рыцарскую, анализатор обозвал малым ремонтным набором. Я так понимаю, что это более продвинутый аналог моей руки бога. Несколько кристаллов, самых разных форм и размеров, а также пачку плоских пластин из какого-то прозрачного материала, наподобие стекла. Анализатор однозначно отнес к категории хранилища информации флешки, короче. Потом пошли вполне узнаваемые предметы, нож, пара каких-то пистолетов, простая стальная печатка, тоненькое колечко из мифрила. Если бы дело было на земле, то я бы сказал, что обручальное, какая-то гибкая пластина, размером с простой альбомный лист. На этой штуке анализатор споткнулся, сообщив только, что это неизвестное электронное устройство с возможным наличием внутреннего хранилища информации, и посоветовал провести повторный анализ после того, как устройство будет заряжено. Батарейки, кстати, были севшие у всех девайсов. На этом, пожалуй, и все. Были еще какие-то карточки, по типу наших банковских, белье и все такое. В общем, главный инженер этой базы, можно сказать, был аскетом и большим количеством вещей себя не обременял. Недолго думая, я убрал все это добро в сумку, вдруг пригодится. Следующая дверь привела меня в каюту начальника особого отдела. В этот раз я справился чуть быстрее, всего за час, потому как уже знал, что и где искать. Здесь тоже был стандартный набор: пара комбезов с обувью, скафандр, разве что немного помассивнее и не матово-черный, а темно-синий. Те же самые кристаллы, карточки, непонятная пластина, пара пистолетов, нож, почти такая же печатка, опять ментоусилитель и пояс с парой ножен, в которых покоятся два узких и тонких стилета, каждый сантиметров по 20 длиной. Тут я даже анализатором не пользовался, потому как материал, из которого они были изготовлены, абсолютно идентичен материалу моих клинков, а на темляках точно такие же эмблемы: глаз, вписанный в треугольник и пронзенный узким кинжалом. Дроидов-диагностов и ремкомплект я не нашел, зато нашел точную копию найденных в городе поножей. Анализатор определил их как разведывательный комплекс мини-дроидов. Про очередной персональный скин в виде узкого браслета с камушками упоминать, думаю, не стоит. И на этом опять все. Нет, честно, хотя погибшее руководство этого центра меня и разочаровывает в плане хабара, зато вызывает неподдельное восхищение своей немеркатильностью и аскетизмом. Сразу видно, люди тут работали и не видели никакого смысла в накоплении ненужных вещей, а с другой стороны, в каютах есть все необходимое для жизни, тут государство явно не поскупилось и создало все условия для жизни и работы своих людей. Для подтверждения, ну или опровержения, своей теории, я решил посетить каюту начальника центра, может быть, хоть у него в сейфе будет что-то более интересное, чем служебное оружие и такой же, наверное, служебный скин. Но до искомой каюты я не дошел. По базе разнесся громкий голос местного эскина с уведомлением, что тестирование закончено и мне необходимо прибыть на центральный пост для получения отчета. Ну что же, надо, значит надо, каюты подождут. Я слушал отчет эскина, и многие вопросы сами собой находили ответы, но на их место пришли новые. 82% систем центра не отвечает на запросы. Дополнительные расчетные мощности недоступны. Энергоснабжение действующих систем центра осуществляется по резервной схеме. Недоступны системы обороны и позиционирования. Отсутствует связь с секторами от А1 до А8, в 1, в 9, палубы С, Д и Е не отвечают, складской, жилой, инженерно-технические сектора, нет ответа, молчат доки и ремонтные верфи. Реакторный отсек не отвечает, запасной командный пункт, нет ответа. Из 116 орбитальных спутников, отвечают только 3. Установить связь со штабом флота, штаб-квартирой ИСП, резиденцией императора, не удалось. Алия, сообщи о системах, прошедших диагностику. Есть отклик от сектора А9, узла связи, полностью работоспособен центральный пост. На 100% работоспособны резервные системы жизнеобеспечения и энергоснабжения. Есть отклик от особого отдела, медсекции командного состава, сектора заброски, исследовательского сектора и сектора перспективных разработок. Доложи о наличии транспортных средств. Межсистемные, внутрисистемные, планетарные и внутренние транспортные средства отсутствуют. Твои выводы. Центр подвергся внешней агрессии и с вероятностью в 96% уничтожен, произведена аварийная отстыковка сегмента АПРИМ. Выполнение возложенных на центр задач невозможно. Есть данные о наличии персонала на момент аварийной отстыковки. Ответ последовал через минуту, что, как я понимаю, довольно большой промежуток времени. Согласно имеющимся данным, за 5 стандарт суток до агрессии, центр был законсервирован и персонал вывезен.